пьяным был у каре, а под утро отключившись я во сне кошмарно видел рыбьи губы, губы рыбьи. Рыбий взгляд индифферентный не привлек мое внимание, но, блядь, губы рыбьи эти не забуду никогда я. Ничего страшнее нет на свете чавкающих рыбьих губ, вот этих. С каждым днем все хуже, хуже, постоянно начеку я. Стоит только отключиться, рыбьи губы накрывают. Рассказал про это дело одному специалисту. Он потер рукою руку и ответил: мне все ясно. Он подверг анализу мой случай. По методе всю растолковал. Уже я понял, что все это означает. Выпить надо, надо выпить и осмыслить это дело. Выпить надо, надо выпить.